33. Альбер Кейм. 20 декабря 1916 года. С радостным волнением я нашел среди лауреатов Гонкуровской премии имя верного друга доблестных и печальных былых дней, благородного поэта, автора моих любимых плакальщиц, смелого и скорбного, создателя умоляющих и ада. Страницы огня, прочитанные мною в Эвре, написаны, по-моему, с поразительной эпической силой. Я от души радуюсь вашему заслуженному успеху.